Глава 9. Прогулка с приключениями. В это утро не намечалось никаких новых вводных, поэтому Алекс Красс, слегка уставший за последние дни от чрезвычайных происшествий, втайне надеялся поспать чуть подольше. Однако служба разведчика не прерывается даже во сне. Зуммер внутренней связи все-таки заставил его открыть глаза немного раньше задуманного. Красс вытянулся в уютной кровати в специальном командирском блоке звездной базы Эра и произнес, снова закрыв глаза. Красс слушает. «С добрым утром, капитан», — говорит комендант базы Ростов. «Мы только что закончили селекторное совещание с генералом Джазом. Включите видеоканал, он хочет кое-что сообщить вам лично». «Вас понял», — ответил Красс. Он дотянулся до портативного пульта управления, стоявшего рядом с кроватью, и хлопнул по требуемой кнопке. Несмотря на специальный браслет, на левой руке, служивший ему коммутатором многочисленных спецканалов, которыми он был обязан пользоваться по долгу службы, Красс иногда любил самостоятельно нажимать нужные кнопки. Так он надеялся держать себя в форме на всякий экстренный случай. «И чего этому старому служаке не спится в такую рань?» – подумал Алекс. Но вслух сказал. «Приветствую, генерал. Прошу прощения, я еще не в форме». Одноглазая физиономия Ральфа Джаза с черной повязкой, прикрывавшей отсутствующий глаз, слегка сморщилась, выражая легкое неодобрение. «Послушай, Алекс», — заговорил генерал снисходительно отцовским тоном, — «старого служаки. Если бы из космической разведки выгоняли за разгильдяйство, то я первый подписал бы рапорт о твоем увольнении. Но ты, к сожалению, не самый плохой разведчик, а я не привык разбрасываться кадрами». «Спасибо, генерал». Красс уже сидел на кровати перед видеофоном, натягивая одежду. «Постараюсь справиться». Физиономия Джаза сморщилась еще сильнее, словно он прожевал целый лимон. «Ты неисправимый, разгильдяй, Красс. Но ближе к делу. Ты мне нужен на Земле. Срочно. Компьютер выдал пару новых гипотез, которые надо обсудить с глазу на глаз. Собирайся и прилетай. Заодно проинформируешь меня лично о ходе операции». Алекс уже оделся и успел незаметно нажать на кнопку вызова дроида-слуги с завтраком. «Понял, генерал», — отрапортовал он. «Есть только одна небольшая заминка. Мой личный турбоглиссер неудачно вышел из сверхвременного прыжка, когда я торопился сюда с Сатурна, и задел небольшой метеорит. В целом ничего серьезного, но корабль нуждается в косметическом ремонте». «Хватит заливать Красс», — оборвал его генерал, слишком хорошо знавший своих подчиненных. «Сколько двигателей на ходу из 4?» Алекс замялся и ответил как можно спокойнее. «1». «Понятно. Система М не пострадала?» «Никак нет, генерал, но после столкновения барахлит навигационное оборудование и немного управления. Короче, капитан, эта куча хлама сейчас летать не может, если я тебя правильно понял». «Так точно, генерал. Техники и специальной команды невидимых вызваны?» «Уже в пути. Но вы в курсе, что все челноки в нашей системе находятся на задании, а более крупные корабли мы не имеем права использовать без вашего разрешения. Поэтому они летят на обычном фотонном звездолете. Будут здесь через пару дней, и тогда...» «Черт побери эти звезды», — не выдержал Джаз. «Я только что говорил с Ростовым. У него найдется для тебя свободный штурмовой шаттл с командой на недельку. Вылетаешь сегодня же. Шаттл доставит тебя на Землю и улетит обратно. За это время твою посудину починят и пригонят сюда. Не забудь выставить возле него охрану на время ремонта. Там все-таки генератор». «Обижаете, генерал», — сказал Красс. «Кораблю на километр никто не подойдет, кроме моих людей». «И еще», — генерал насупился, — «не хочу рисковать, но тебе придется взять с собой кристалл с Центуриона. Вызови кого-нибудь из своих ребят для охраны». Красс провел рукой по волосам, словно причесываясь. «Они все на задании, генерал. Но я и сам прекрасно справлюсь. Я же не к загам в гости собираюсь, а всего лишь во внутренний полет к центру системы. Там и так на каждом шагу патрули военных. Долетим без проблем. Думаю, до Сатурна меня проводит пара штурмовиков Сэры, а дальше я сам доберусь». «Будь осторожней», — предупредил его Джаз, неожиданно ставший серьезным, и повторил. «Будь осторожней». Видеофон отключился. Красс снова откинулся на спинку кровати и закрыл глаза. «О чем это он?» – подумал Алекс. «Полеты по Солнечной системе до сих пор не представляли никакой опасности. Здесь мы у себя дома и все контролируем, значит, все должно быть нормально. Может быть, появилась какая-то новая информация? Ладно, позавтракаю и в путь. В стене открылась специальная секция, и в комнату въехал дроид-слуга с подносом, на котором стояло несколько тарелок и чашка дымящегося кофе. Крас сглотнул слюну и жадно набросился на завтрак. Спустя час, насытившись двойной порцией и договорившись с генералом Ростовым об охране своего турбоглиссера до прибытия подразделения техников, Крас был готов к отлету на землю. Генерал имел в своем распоряжении добрую сотню ремонтников высшего класса и огромное количество дроидов того же назначения, но не стал задавать вопросов, зачем нужно дождаться какую-то специальную команду, а просто выставил охранение вокруг блока, в котором находился разбитый вдребезги турбоглиссер «Змея». Вместо него Ростов снабдил капитана невидимых штурмовым шаттлом типа «Керн» с двумя пилотами на борту. Кроме того, до «Сатурна» его должны были сопровождать два штурмовика типа «Ястреб». Крас поместил кристалл памяти с «Центуриона» в специальную капсулу с радиомаяком, проверил свой браслет и в сопровождении четырех охранников отправился в ангар для космических кораблей. На базе «Эра» своим чередом шла размеренная жизнь. То и дело, из разных секторов космоса возвращались патрульные штурмовики. На смену им сразу стартовали другие. Но за последние дни никаких новых следов загов в районе станции обнаружить не удалось. Макс и Гарри пока тоже не выходили на связь. На площадке номера 10 Алекс увидел поджидавший его корабль. «Привет, ребята», — сказал Крас, заходя в кабину пилотов и передавая пластину с командами допуска старшему пилоту. «Я капитан Алекс Крас. Мы летим на Землю». Конечный пункт – посадочная площадка базы военной космической разведки Северной Африки. Координаты на пластине с кодами. Задание ясно. Отрапортовал ему сержант Толл. Имя было написано у него на нагрудном знаке. Доставим, как полагается. «Рад приветствовать вас на борту Керна, капитан. Это отличная боевая машина». «Великолепно, сержант», – согласился Крас. «Тогда отбываем». «И осторожней с пластиной, после считывания кодов она самоуничтожается. В данном случае лучше выбросить ее в контейнер для токсичного мусора». «Есть, капитан?» Сержант Толл так и сделал. «Кроме того», — добавил Алекс, «ни один корабль не должен приближаться к нам более чем на 0,1 светового года, иначе я буду вынужден уничтожить вашу отличную боевую машину». Если бы Толл не сидел в кресле пилота, то он наверняка вытянулся бы по стойке смирно. Но устав в данном случае позволял ему сидеть. «Где они берут таких службистов?» – подумал про себя Алекс. «Наверное, долго воспитывают в команде». Алекс пошел во второе помещение, наглухо отделенное от кабины пилотов, бронеперегородкой, мельком взглянув на второго пилота. Тот был невысок ростом, смугловат и молчалив. Последнее качество ему полагалось как младшему по званию. Удобно устроившись в глубоком кресле, которое специально для него установили в боевой машине в связи с дальним перелетом, Крас глянул в иллюминатор. Керн плавно выруливал из ангара Эры. Едва выплыв за его пределы, штурмовой шаттл включил основные двигатели и стартовал в космос. Следом за ним из ангара вылетели два штурмовика сопровождения типа «Ястреб». Крас сам был неплохим пилотом и сразу понял, что Керн действительно отличная боевая машина. Динамичная и легко управляемая, несмотря на тяжелую броню, рассчитанную на 10 прямых попаданий лазерной батареи противника. У себя на базе «Сатурна» Алекс подробно изучил чертежи и технические особенности проекта Керн. Специально для того, чтобы дать военному ведомству ответ, стоит ли ставить вторую серию портативных генераторов Magellan TM на корабли подобного типа после того, как первую серию установят на более мощные крейсера. Алекс ответил утвердительно, хотя изучал только чертежи и секретные данные. Судя по всему, корабль получился отличным, а теперь ему предоставился случай взглянуть на Керн в полете, хотя бы в качестве пассажира. Неожиданно ожил браслет-коммуникатор, подключая спецканал связи к мини-наушнику, имплантированному в правое ухо Краса. «Капитан, на связи Макс и Гарри, прием!» Алекс оторвался от созерцания быстро уплывающего вдаль Плутона и сосредоточился на разговоре. «Привет, солдаты! Где вы пропадали столько времени? Мы перекопали всю белую планету, шеф, и кое-что там нашли». Крас даже привстал в кресле. «А точнее...» «Капитан, мы нашли их базу. Отлично, ребята. Она разрушена? Не совсем. Кое-что еще можно восстановить. Крас покачал головой. Ах, Гарри, вечно он со своей стрельбой. Я защищался, капитан. Обиженно засопел Гарри, вступая в разговор. Он начал палить первым, а когда я его зацепил, Макс не дал мне его добить. Пришлось запихать эту ящерицу в наш морозильник. Что? Крас не поверил своим ушам. Вам удалось захватить живого Зага? И его корабль, капитан, доложил Макс. Мы буксируем его на Сатурн. Хотели сообщить вам об этом и получить новые вводные. Алекс обрадовался неожиданному выходу на связь людей, которых и не думал услышать раньше, чем через 3 дня. Кроме того, небольшой червячок подозрительности все же начал грызть его после видеоконтакта с Джазом. «Вводные будут такими», – заговорил он, приняв решение. «Отбуксируйте находки на базу Сатурна, а потом присоединитесь ко мне в качестве личной охраны. У меня тут образовался неожиданный рейс на Землю. Мой турбоглиссер слегка барахлит, поэтому я лечу на штурмовике типа Керн в сопровождении 2 ястребов». «Опасный, наверное, рейс, капитан», – проговорил Макс. «Ничего особенного, но со мной информационный кристалл с Центуриона, поэтому лишняя охрана не помешает», – ответил Крас. «Мы должны проходить мимо внешних колец Сатурна примерно через 2 дня. Присоединяйтесь к моему сопровождению, но до тех пор, пока я не выйду на связь, оставайтесь невидимыми». «Понятно, шеф, будем вовремя». Конец связи. Крас выключил канал и снова посмотрел в иллюминатор. А затем активировал канал внутренней связи с пилотом. «Как дела, сержант Толл?» «Все в порядке, капитан Крас», – отчеканил пилот. «Перешли на крейсерскую скорость». «Ястребы контролируют тыл. Никаких неопознанных кораблей в нашем секторе нет». «Отлично. А как скоро мы достигнем орбиты Сатурна?» Возникла пауза. «Видимо, Толл сверялся с компьютерами. Через 57 часов по земному циклу, если не изменится режим полета», – наконец сообщил пилот. «Он не должен измениться», – подчеркнул Крас. «Мы торопимся, сержант». «Вас понял», – ответил Толл. Конец связи. Крас отключил канал и решил немного вздремнуть, благо выдалась передышка. Он открыл свой специальный кейс, который невозможно было уничтожить даже мощным направленным взрывом, и достал оттуда плоскую белую коробочку. Это был дозатор сна. Одна из первых разработок лаборатории невидимых, позволявшей отключаться на строго определенное время. В случае возникновения опасности он же выводил организм из состояния сна за считанные секунды. Крас установил ограничитель на 50 часов, прикрепив дозатор на запястье правой руки и включил его. Спустя 5 секунд после легкого укола микрошприца со снотворным он уже спал сном младенца. Обменявшись со службой контроля военной базы Сатурна кодами допуска, крестоносец без лишних вопросов вошел в охраняемое поле планеты, буксируя за собой шаттл Загов в специальном магнитном поле. Приземлившись на секретной базе, Макс и Гарри, не мешкая, определили челнок Загов в специальный ангар. Кто его знает, какая биологическая зараза в нем могла находиться. Затем Макс приказал невидимке, предварительно поболтав с ним пару минут о погоне на Плутоне, начать полное электронное сканирование систем корабля Загов и попытаться вытащить из него всю имеющуюся информацию. К моменту прибытия на Сатурн сам раненый Заг уже пришел в себя и даже попытался освободиться от магнитных оков, но не смог. На удивление, пленник чувствовал себя в герметичной морозильной камере довольно сносно. Он уже открывал все свои 4 глаза, полные ненависти, и клацал челюстями. Однако 3 дырки в теле все же сказывались на самочувствии. Борясь с желанием пристрелить это чудовище, Гарри переместил его с помощью дроидов-техников в помещение, специально подготовленное для таких гостей. Оно было полностью герметичным, экранировал любые излучения, но в то же время имело систему жизнеобеспечения, подстраивающуюся под требования находившегося в ней организма. Как только в нем оказался пленный Заг, температура упала до -186 градусов. Дроиды-исследователи, следившие теперь за состоянием пленника, сразу начали получать информацию об организме Зага с помощью нескольких десятков микродатчиков, имплантированных в него в первые минуты пребывания в камере. Оставив пленника на попечение дроидов и невидимки, друзья поднялись на борт крестоносца, на который уже погрузили все необходимое и стартовали с планеты в направлении внешних колец. По расчетам невидимки, эскорт, сопровождавший Краса, должен был появиться через 5 земных часов. Макс предпочел прибыть к месту встречи заблаговременно, тем более, что крестоносец перемещался сейчас в пространстве, используя не фотонные двигатели, а энергию Магеллана, что позволяло ему оставаться невидимым. Дрейфуя вдоль внешних колец Сатурна, Макс и Гарри развлекались игрой в Континенталь, особую разновидность карточной игры. Благо, у них появилось немного свободного времени. На пятом круге игры, когда Гарри уже был близок к полному поражению и начинал злиться, нервно хватая за бластер, неожиданно сработало специальное устройство дальнего обнаружения судов с генераторами независимого времени на борту. Друзья непонимающе переглянулись. «Странно», — проговорил Гарри. «Может, капитан успел починить змею?» «Не похоже», — озадаченно проговорил Макс, откладывая игральные карты в сторону. «Ты же знаешь, Красс, если он говорит, что челнок немного барахлит, значит, тот разбит вдребезги. А все остальные наши на задании. Кто это может быть, пока не ясно, но этот корабль готовится к выходу из сверхвременного прыжка и вот-вот появится. Раз его засекла наша аппаратура». Словно в подтверждение его слов, в реальном времени вдруг вспыхнул синий шар. А затем в пространстве между удаленной от планеты группой мелких астероидов и самым крайним кольцом Сатурна появился похожий на паука корабль. «Послушай, Громила», — сказал Макс, активируя все боевые системы крестоносца, — «мне кажется, что к нам гости». Уже второй раз за последние 3 дня Красс просыпался по специальному зумеру, а не по собственному желанию. Еще не полностью вынырнув из глубин сна, Алекс принял решение уничтожить все будильники во Вселенной при первой же возможности. Однако, как только ограничитель сна послал в его мозг сигнал бодрости, Красс передумал, что-то стряслось. Иначе ограничитель сна не стал бы его будить за несколько часов до указанного срока. Едва бросив взгляд на бронированную перегородку, Красс понял, почему его разбудили. Тонкий лазерный луч резал верхнюю часть двери в его отсек. «Замечательно», — подумал вслух Алекс. «Кто-то очень хочет со мной познакомиться поближе. Так хочет, что решил не дожидаться приглашения». Он выглянул в иллюминатор по правому борту. Керн недавно прошел мимо Сатурна. Его внешние кольца отчетливо виднелись в иллюминаторе, чего не скажешь о челноках боевого хранения, которых, можно сказать, уже не было. Как и планировалось, ястребы ушли домой, выполнив свою часть задания. Но, по всей видимости, кто-то хотел внести срочные коррективы в план полета Керна. Красс бросил быстрый взгляд на дверь. Лазерный луч уже вспорол по периметру половину дверной обшивки. Звать подмогу было некогда, и Алекс быстро достал свой бластер. Какие бы гости ни ломились, их не должно быть много, значит, шансы на успех есть. Луч закончил свое путешествие по краю двери, и та тяжело рухнула внутрь отсека. Не теряя времени, Красс выстрелил в появившуюся в проеме фигуру. Нападавший явно не ожидал, что встретит отпор, и поэтому повел себя неосторожно. Первым же выстрелом его отбросило вглубь кабины пилотов, но бронескафандр выдержал удар. Красс стрелял еще и еще, стараясь попасть в шлем. Странно, промелькнула у него мысль, зачем ему скафандр в наглухо задраенном корабле? Нападавший отпрянул в сторону и выстрелил в ответ, но промахнулся. Луч полоснул по панели внутренней связи, мгновенно ее расплавив. Красс успел заметить, что его выстрелы попали в цель, и враг слегка оглушен. Поэтому не стал дожидаться новой атаки, сам бросился вперед. Алекс подскочил к дверному проему, поливая все перед собой огнем. А затем прыгнул за дверь, стреляя на лету. Ответная очередь прошила воздух над ним, но Красс оказался точнее, когда он приземлился на ноги и выпрямился. Человек в скафандре сполз по переборке, безвольно опустив руки и выронив бластер. Красс бегло осмотрел кабину пилотов и заметил в кресле безжизненное тело сержанта Толла с разможденной выстрелом в упор головой. «Весело начинается денек», — проговорил Алекс и подошел к убитому человеку. Это был второй пилот, его глаза уже остекленели, но в них не было ненависти, скорее застыло выражение какого-то удивления. Но что-то заставило Красса осмотреть его тело поподробнее. Скорее, благодаря профессиональному автоматизму, чем действительной необходимости, Красс снял с него нагрудную броню и шлем. Теперь кое-что прояснилось. Из ран с обожженными краями сочилась зеленая жидкость. «Отлично», — сказал Красс. «Заги уже среди нас». В следующую секунду корабль качнуло так, что капитан невидимых рухнул на палубу рядом с мертвецом. Следующий удар заставил корабль вздрогнуть всем корпусом. Кто-то расстреливал его в упор из лазерных пушек. Недолго думая, Алекс снова вскочил на ноги и пробрался в кресло пилота. Набрав коды запуска двигателей, которые сейчас молчали, он с радостью услышал легкий гул в кормовой части. Значит, диверсант не успел вывести из строя управление керна, или у него был другой план. Третье прямое попадание в крышу корабля оказалось таким мощным, что керн даже нырнул вниз. Однако никаких повреждений управления или двигателей не наблюдалось. Даже пальба из бластера лишь слегка повредила обшивку кресел в кабине пилотов и несущественные для жизни корабля системы. Алекс помянул добрым словом конструкторов и, запустив двигатели на полную мощность, бросил корабль вперед, выводя его из зоны огня. В эту же секунду он услышал новый звук, как будто к стрельбе присоединился второй корабль. «Этого мне только не хватало», — выругался Алекс, уводя шаттл в глубокий вираж. «Внимание, Макс и Гарри, отзовитесь!» — крикнул Крас в эфир. «Срочно нужна небольшая помощь, я тут попал в легкую заварушку». «Капитан!» — неожиданно быстро откликнулся Макс. «Мы уже работаем. Извините, решили не дожидаться приказа. Больно уж в наглую заги стали себя вести в нашей системе. Мы с Гарри решили преподать им урок хороших манер». Капитан Крас вывел штурмовой шаттл из зоны огня и увидел прямо по курсу черный корабль, очень похожий формой на паука. Корабль вел ожесточенную перестрелку с крестоносцем. «Ребята!» – обрадовался Крас. «Да вы подоспели вовремя!» Он взглянул на приборы. Со стороны Сатурна к месту боя спешили 5 штурмовиков типа «Ястреб». «Ну, держитесь, ящерицы!» – рявкнул Крас и открыл огонь по черному кораблю, так нещадно долбавшему его несколько минут назад. Обе бортовые батареи счетверенных лазерных пушек керна работали на полную мощность. В левом борту паука появилось дьявольское свечение, еще немного, и броня рассыпалась бы под перекрестным огнем лазерных пушек штурмового шаттла и крестоносца. Видимо, капитан диверсионного корабля загов понял, что миссия провалилась. Кроме того, в секторе появилось еще 5 земных кораблей. Вот-вот они должны были открыть огонь. Неожиданно на месте паука вспыхнул синий шар. Когда он потух, корабля уже не было в пространстве Сатурна. «Макс, ты засек координаты прыжка?» – спросил капитан Крас по радио. «Конечно», – ответил тот. «Можем хоть сейчас спрыгнуть за ним?» «Не надо», – успокоил его Крас. «Еще успеем. Меня ждут на земле, а я немного задерживаюсь. Генерал Джаз будет недоволен. Следуйте за мной в качестве прикрытия». «Есть, капитан», – отозвался Макс. «Мы с Гарри с удовольствием слетаем на землю. Там хоть можно подышать свежим воздухом, а то ужас как надоело ходить в скафандрах и смотреть на неприкрытые атмосферой звезды». «За мной, разгильдяи», — приказал Крас. И, посмотрев на сидящего в соседнем кресле сержанта Толла со снесенной головой, почему-то тихо добавил. «Вот так вот, парень».